Глава третья. От второго удара воздух словно взорвался. Ударная волна прокатилась по округе. Башня под моими ногами затряслась так сильно, что я услышал, как трещат каменные блоки в основании. Из-под земли донесся новый звук. Скрежет. Треск. Будто что-то огромное проламывалось сквозь толщу камня и земли наверх. Грунт у основания стены начал вспучиваться, образуя неестественные холмы. Третий удар оказался роковым. Прямо из-под земли, разламывая мостовую, как тонкую скорлупу, вырвались гигантские корни, толщиной с дерева, покрытые корой черного цвета. Они извивались, как щупальца исполинского спрута. Один из корней пробил фундамент стены. Другой обвился вокруг ее основания и сжался. Каменная кладка не выдержала. Раздался оглушительный треск, и в стене образовалась трещина. Сначала тонкая, как паутинка. Но с каждой секундой она расширялась, превращаясь в зияющий пролом. Защитники на этом участке стены не успели среагировать. Я видел, как один из лучников попытался отбежать, но каменная плита под его ногами накренилась и сбросила его вниз вместе с обломками стены. Крик мужчины оборвался, когда он исчез среди рушащихся камней. Мастер со своим питомцем попытался отступить по зубцам, но весь участок стены под его ногами обрушился, погребая их под тоннами каменной кладки. Дозорная башня качнулась. Сначала едва заметно, потом сильнее. Трещины побежали по стенам, камни начали осыпаться. Черт! Мои руки едва ухватились за парапет. Башня накренилась в сторону стены. Еще мгновение, и она рухнет. Я моментально активировал легкий шаг. В моих ногах появилось знакомое ощущение. Словно под ступнями сгустился воздух, создавая невидимую опору. И старая полуразрушенная башня не выдержала. С треском лопнули последние опорные балки. Каменная кладка разошлась по швам. Парапет рассыпался, превращаясь в груду обломков. Я оттолкнулся от последнего устойчивого камня и шагнул в пустоту, отчаянно активируя способность рыси. Воздух под ногами уплотнился. Вихрь поддержал мой вес, и я на мгновение завис над пропастью. «Еще шаг! Быстрее!» Но воздушная волна от обрушения настигла меня. Невидимый кулак из камня, пыли и раскаленного воздуха врезался в спину с такой силой, что выбил весь запас из легких. Меня швырнуло вперед, словно щепку в урагане. Концентрация мгновенно разрушилась. Поток энергии рассеялся хаотичными всплесками по телу. Опора из сжатого воздуха исчезла. Я начал падать. И в этот момент, сквозь рев рушащихся камней, услышал отчаянный пронзительный писк. Красавчик. Волна сорвала его с моего плеча в самый последний момент. Я увидел его маленькое серебристое тельце. Он отчаянно размахивал лапками, пытался зацепиться коготками хоть за что-то, но хватал лишь пустоту. Его черные глазки были полны такого ужаса, что сердце сжалось в груди. «Нет!» Вся звериная логика вспыхнула инстинктом альфы. «Не бросай члена стаи! Никогда!» Я нырнул за ним без малейших колебаний. Красавчик увидел меня и издал еще один писк. На этот раз он был не отчаянный, а полный надежды. Альфа идет. Боже, еще чуть-чуть. Сейчас, родной. Пальцы сомкнулись на его тельце, и я прижал горностая к груди. Но триумф длился лишь мгновение. Взглянув вниз, я увидел каменную мостовую, стремительно растущую в размерах. Серые плиты с трещинами, обломки от рухнувшей башни, острые края камней. Все это мчалось навстречу с убийственной скоростью. До удара оставались считанные мгновения. «Афина!» Мысленный крик пронзил потоковое ядро, как молния. Я даже не планировал, не рассчитывал, просто отчаянно позвал. Золотистый свет взорвался в воздухе подо мной, заливая все вокруг теплым сиянием. Поток энергии хлынул из моей груди, формируя знакомый кокон света. Но на этот раз Афина появлялась прямо под нами. Кошка даже не раздумывала о своей гордости хищника, не колебалась ни мгновения. Она сразу поняла. Альфа и член стаи в смертельной опасности. Все остальное не имело значения. Золотистая энергия угасла. Я видел ее массивную спину, покрытую полосатой шерстью. Афина развернулась в воздухе боком, подставляя под наше падение всю свою мускулистую тушу. Ее желтые глаза встретились с моими. В них горела лишь железная решимость. Я врезался в нее всем весом. Красавчик все еще намертво зажат в руках. Мягкая густая шерсть и стальная мускулатура кошки приняли основной удар. Афина низко и хрипло зарычала сквозь стиснутые клыки, но не дрогнула. Мы рухнули на землю единым клубком конечностей, шерсти и плоти. Афина врезалась в мостовую. Ее мускулы напряглись, как стальные пружины, гася инерцию. Кошка прогнулась, рыкнула, но выдержала. Я перекатился с ее спины, инстинктивно группируясь и поворачиваясь так, чтобы красавчик оказался сверху, защищенный моим телом от любых случайных ударов. Несколько бесконечных секунд я лежал на холодных камнях, не решаясь пошевелиться. Пульс громко стучал в висках. Дыхание вырывалось рваными всхлипами. Боль пронзила ребра. Левая рука онемела. Но кости остались целы. После эволюции мое тело стало намного прочнее. Красавчик дрожал в ладонях мелкой дрожью. Но был цел. Его носик тыкался в мою шею, усики подрагивали, а глазки горели благодарностью и безграничным доверием. Афина тяжело поднималась рядом, опираясь на передние лапы. Ее бока вздымались от глубокого дыхания, а шерсть была покрыта каменной пылью. Мы выжили. Ох, твою-то мать! Мы выжили! По всем законам физики должны были разбиться насмерть о мостовую. Если бы не изменение наших тел после эволюции, даже такой удар мог бы стать смертельным. «Спасибо, девочка», — прошептал я, протягивая руку к ее морде. «Ты как?» Кошка ткнулась в ладонь холодным носом, а потом повернула голову к стене. Там, где только что была преграда, зияла огромная брешь. Орда прорвалась в город. Через пролом шириной с дом лилась река из клыков, когтей и звериной ярости. Я смотрел на это и не мог поверить глазам. Сотни оставшихся магических зверей, которых только что сдерживали укрепления, хлынуло в город неудержимым потоком. Волки с горящими красными глазами и шерстью цвета сажи. Медведи с каменной шкурой, чьи лапы заканчивались кристаллическими когтями, способными распороть броню как пергамент. Кабаны с костяными наростами вместо шерсти. За ними ползли существа с телами гигантских червей, но увенчанные волчьими головами. Их пасти капали кислотой, разъедающей камень мостовой. Защитники первой линии были сметены за считанные секунды. Отряд копейщиков попытался сформировать строй у пролома, но волчья стая обошла их с флангов, а массивный кабан просто растоптал центр строя, даже не замедлившись. Люди кричали, пытались отступить, но орда была быстрее. Мастера со своими питомцами пытались сдержать натиск, но их было слишком мало против такого количества врагов. Огненные шары, ледяные копья, каменные шипы. Магия питомцев сыпалась на зверей дождем, но на каждого убитого приходили новые. Я видел, как змей одного из мастеров сражался с тремя волками одновременно. Его ядовитые укусы находили цели, но волки были слишком быстрыми. Один из них прыгнул на спину змея и вцепился клыками в шею. Змей попытался сбросить его, извиваясь всем телом, но второй волк атаковал с другой стороны. Через мгновение от питомца остались лишь окровавленные обрывки. Мастер, потерявший связь со змеем, упал на колени, схватившись за голову. Я видел, как по его лицу пробежала агония разорванной ментальной связи. Волки не давали ему времени на восстановление. Я вскочил на спину Афины, посадив красавчика на плечо. Сердце колотилось. Какого чёрта? Да это же... Стёпа! Парень выскочил из-за угла вместе с какой-то бабкой и маленькой девчушкой лет 10. Видимо, они пытались пробраться к внутренним кварталам. В руках у Стёпы было копье, слишком большое для его роста. Должно быть, подобрал. На его лице читался ужас. Но он не бросал оружие, озираясь по сторонам. Пожилая женщина семенила рядом, держа за руку девочку. «Что он здесь делает?» «К нему!» — резко приказал кошке. Афина взорвалась движением. Ее массивные лапы впились в каменную мостовую и швырнули нас вперед с такой силой, что я сжал ноги у нее на боках изо всех сил, вцепившись правой рукой в густую шерсть между лопаток, а красавчика засунул за пазуху. В ушах засвистел воздух, разрываемый стремительным броском. Мы летели по улице, словно снаряд из катапульты. Кошка-змейка огибала завалы из разбитых телег, перепрыгивала через тела павших зверей, проскальзывала между группами сражающихся, не снижая темпа. Ее хищные инстинкты работали безупречно. Она чуяла каждую опасность за мгновение до столкновения, резко меняла направление, но при этом неумолимо приближалась к цели. За спиной все сильнее слышались звуки резни. Крики людей, рев зверей, звон оружия, треск ломающихся зданий. Каждый звук подхлестывал меня двигаться быстрее. Афина почуяла мое волнение и ускорилась. Стёпа, увидев нас, отчаянно замахал рукой, не выпуская копье. На его лице читалась смесь облегчения и ужаса. «Макс!» — закричал парнишка. «Тут...» Его слова утонули в пронзительном визге. Сверху пикировала огромная тварь, похожая на летучую мышь. Размах крыльев больше человеческого роста, а в раскрытых когтях блестели крючья длиной с кинжалы. Ее кожистые крылья были распростёрты, перепонки между костяными пальцами натянуты. Серая шерсть на теле топорщилась от скорости, а из раскрытой пасти капала слюна. Летун мясоед. Уровень 15. Эволюционный индекс F. Острые когти хищника были нацелены прямо на Стёпу. Он резко отпрыгнул в сторону, одной рукой толкнув старушку с девочкой за угол здания. Женщина охнула и упала на колени. Летун промчался мимо. Его когти полоснули воздух в полуметре от Стёпы. Тварь развернулась в воздухе резким маневром. Крылья взметнули облако пыли. Хищные глаза зафиксировались на цели. На этот раз она зашла на атаку под другим углом. Копье не достанет, уворачиваться некуда. Стёпа прижался спиной к стене, сжимая древко. Летун сложил крылья, превращаясь в живой снаряд, нацеленный точно в грудь. «Режиссер! Актриса!» Мысленный призыв пронзил потоковое ядро, и серебряные потоки света хлынули из моей груди, разделяясь в воздухе. Слева и справа от скачущей Афины вспыхнули два светящихся кокона, материализуясь прямо на лету. Рыси появились в воздухе одновременно. Их силуэты прорезались сиянием. Брат слева, сестра справа. Они мгновенно сориентировались в пространстве и синхронно рванули вперед, не касаясь земли, словно летящие клинки. Режиссер приземлился. Резко встал на задние лапы, передний поднял вверх. И воздух вокруг него завихрился. Его глаза сфокусировались на летуне, а уши прижались к голове от концентрации. Резкий взмах лап, и ураганный порыв ветра обрушился на пикирующую тварь. Летун даже не понял, что происходит. Воздушный таран врезался в него на полной скорости, сбил с курса и швырнул на каменную мостовую в 20 шагах от нас. Тварь покатилась кубарем. Крылья беспомощно хлопали, а из пасти вырвался болезненный вопль. Актриса не дала ей опомниться. Самка рыси ринулась вперед, превратившись в серо-белую молнию. Ее когти шторма активировались на полном ходу. Она обрушилась на беспомощного летуна всем весом, впиваясь когтями в тело. Раздался мокрый треск. Когти прорезали тварь, как пергамент. Темная кровь брызнула во все стороны. Летун попытался вырваться, забился под рысью. но актриса уже вцепилась клыками в его горло. Ее челюсти сомкнулись с хрустом ломающихся костей. Тварь дернулась последний раз и затихла. Уровень питомца повышен. 19. Получено опыта 1000. Актриса подняла окровавленную морду и облизнула клыки. Ее глаза горели удовлетворением от удачной охоты. «Степа!» — крикнул я, соскакивая с Афины. «Быстро сюда!» Парень не раздумывал. Он рванул к старушке, которая прижимала девочку к груди, и попытался поднять их обеих. Но силёнок не хватало. Они вцепились друг в друга мертвой хваткой. «Не могу!» — выдохнул Степа, пытаясь подхватить девочку. «Она не отпускает!» Где-то совсем близко взревел зверь. Треск ломающегося дерева. Кто-то крушил дома. «Проклятие!» «Эй!» — рявкнул я на старушку. «Отпусти ее! Мы увезем!» Бабка качала головой, всхлипывая, не понимая в панике. Девочка плакала, цепляясь за нее еще крепче. «Макс, они не понимают!» Степа был на грани отчаяния. «Черт! Времени на уговоры нет. Я просто схватил девочку под мышку и резко оторвал от бабушки. Малышка взвизгнула от ужаса, забилась в моих руках, но я крепко прижал ее к груди. «Степа, помоги старухе идти!» Я развернулся к Афине, готовясь забраться на нее с девочкой. Но кошка резко отступила назад. Через ментальную связь хлынула волна категорического отказа. Она не собиралась принимать на себя лишний груз. Инстинкт хищника, который не позволит чужим запрыгнуть к ней на спину. Да уж, Афина не лошадь. Она кошка, и у нее свои правила. Она доверяет только мне, а остальные для нее посторонние, которых она терпит рядом, но не больше. Если надавлю, лишь навсегда потеряю доверие и предам ее независимость. Ладно, тогда только я с девочкой, хорошо? Остальные пешком. «Степа, забирай бабку и вали!» «Тут убежище недалеко!» Парень кивнул, подхватил старушку под руку и потащил ее прочь. Я забрался на Афину, усадив девочку перед собой. «Держись крепче», — шепнул девочке и мысленно приказал Афине. «Вперед! Прикрываем им отход!» Афина рванула и легко держала темп, готовая в любую секунду ринуться в бой. Режиссер и актриса двигались возле Степы, на случай, если что-то попытается напасть сзади. Рев зверей за спиной становился все ближе. Впереди показался перекресток, но наш путь преградили 5 серых волков. Они выбежали из-за разрушенного дома и встали в полукруг, преграждая дорогу. Их красные глаза горели, клыки были оскалены, шерсть топорщилась от агрессии. Серый волк. Уровень 11. Эволюционный индекс F. «Афина, не останавливайся!» — рявкнул я. Кошка рванула вперед на полной скорости. Ее когти с лязгом цокали по каменной мостовой. Волки попытались рассредоточиться. Один коротко тявкнул, подавая сигнал стае разбежаться. Но поздно. Мы были слишком близко. «Бей!» Режиссер взмыл высоко вверх и обрушился вниз. Воздушные клинки прошили двух волков насквозь. Один поперек шеи, второй от плеча до бедра. Кровь брызнула фонтанами, окрасив мостовую темными пятнами. Твари даже взвыть не успели. Рухнули замертво. Их лапы еще дергались в предсмертных судорогах. Актриса ударила почти синхронно. Ее когти окутались сжатым воздухом, превратившись в лезвие урагана. Она врезалась в бок третьего волка всем телом, и ее когти шторма разорвали ему ребра. Зверь взлетел в воздух, перевернулся и рухнул на спину. Из его пасти хлынула кровь, смешанная с пеной. Афина протаранила четвертого волка своей чудовищной массой. Девочка вскрикнула, но я удержал. Волк попытался увернуться, подался в бок, но куда там? Туша кошки налетела на него с силой обвала. Зверь покатился по мостовой и еще пытался подняться, когда Степа подбежал сбоку. Он занес оружие высоко над головой и с силой проткнул волку грудь насквозь, пригвоздив тварь к каменным плитам мостовой. Наконечник вошел в тело и с лязгом ударился о камень снизу. Волк дернулся, Его глаза потускнели, и из пасти вытек последний сгусток крови. Пятый волк даже не успел понять, что происходит. Режиссер создал вихрь прямо под его лапами. Зверь взлетел в воздух, беспомощно махая конечностями, и режиссер направил воздушный поток, швырнув его в каменную стену ближайшего дома. Удар был такой силы, что по кладке побежали трещины, а тело волка оставило на камнях мокрое красное пятно. Чудовищная мощь! Как он это сделал? Вся схватка заняла считанные секунды. Мы пронеслись через перекресток, даже не замедлившись. «Чёрт побери!» — выдохнул Степа, бегущий позади. Его голос дрожал от адреналина и потрясения. «Да мы их стерли, Макс!» Я обернулся. Лицо друга было бледным, но в глазах горел восторг. Он впервые участвовал в настоящем бою бок о бок с магическими зверями. И результат явно потряс его. Мы продолжили движение по улицам. Звуки битвы постепенно стихали за спиной. Мы углублялись в город, к безопасным кварталам. Через 10 минут, следуя Степкиным подсказкам, добрались до большого каменного здания с крепкими стенами. У входа стояла стража, во дворе толпились беженцы. «Вот здесь», — сказал я, останавливая Афину. Осторожно снял девочку со спины кошки и передал ее Степе. Он понес малышку к толпе. Бабка еле ковыляла рядом. Почти сразу к ним выбежала женщина с растрёпанными волосами. «Лина!» — закричала она, протягивая руки. Девочка оживилась при виде матери, потянулась к ней. Степа передал малышку женщине. Та прижала дочь к груди и разрыдалась от облегчения. «Нашлись, Господи, нашлись!» — прошептала она, глядя на нас сквозь слезы. «Спасибо, что спасли мою маму и дочку». Парень смущенно отмахнулся и вернулся к нам. Его лицо светилось удовлетворением. «Стёпа», — сказал я, поворачивая Афину. «Скоро вернусь». «Куда ты?» — встревожился он. «Догадайся с трех раз». Его лицо потемнело, а копье в руках сжалось крепче. «Что с тобой?» «Да ничего», — буркнул Стёпа, отводя взгляд. «Просто бесит, что ты вечно в гуще событий, а я где-то сзади». «Что?» — рявкнул я. «Ты видел, что там творилось? Что ты там вообще делал? Тебе повезло, что живой». «Чего орёшь? А что я должен был делать?» — вспылил он, поворачиваясь ко мне. «Смотреть, как старуха с маленькой девочкой под завалом задыхается? Ждать, пока кто-то из мастеров соизволит им помочь?» В его глазах горела смесь обиды и отчаянной решимости. «Я не трус, Макс!» — продолжил он. «Да, у меня нет магических зверей. Да, я не зверолов и не мастер. Но у меня есть руки и есть мозги. И лучше я попытаюсь кого-то спасти, чем убегу, как последний трус». Я внимательно посмотрел на него. На сжатые кулаки, на упрямо поднятый подбородок, на копье в руках. Парень был напуган, но... И тут я понял. Он же не просто хотел помочь. Он хотел доказать себе и всем остальным, что его жизнь имеет значение. Даже без татуировок на руках. «Хорошо, понимаю», — сказал после долгой паузы. «Но здесь ты нужнее, Степка». Он секунду смотрел на меня, потом кивнул. Его плечи расправились. «А где Барут?» «Не знаю», — вздохнул он. «Когда началось, мы потеряли друг друга из виду». «Понял. Скоро вернусь, не уходи никуда». Я кивнул и отдал кошке приказ. Афина рванула с места, оставив позади убежище с беженцами. Рыси бежали рядом. Их серебристая шерсть мелькала в сумерках. Красавчик притих, чувствуя мое беспокойство. «Нельзя оставлять оборону. Моя стая действительно могла помочь». Она только что это доказала. Но по мере приближения к месту битвы я начал замечать, что звуки сражения постепенно стихали. Рёв магических зверей смолк. Крики людей прекратились. Звон оружия утих. Даже треск пожаров как-то приглушился. Чем ближе мы подбирались к стене, тем более зловещей казалась эта внезапная тишина. Где должны были греметь последние схватки, где защитники добивали прорвавшихся тварей, там царило молчание, нарушаемое лишь потрескиванием догорающих зданий. Я погнал Афину быстрее. Сердце колотилось от дурных предчувствий. Мы свернули за угол, и передо мной открылся вид на место прорыва стены. Я резко прижал ладони к шее Афины, останавливая кошку, и уставился на невероятную картину. Там, где недавно бушевала кровавая резня, где орда магических зверей рвала в клочья защитников города, теперь стояли живые и невредимые люди. Всеволод, опираясь на меч, разговаривал с группой мастеров. Никита и Роман стояли рядом с ним. Их броня была покрыта пылью и кровью, но сами они выглядели целыми. Еще десяток звероловов и мастеров расположились неподалеку. Кто-то перевязывал раны, кто-то приводил в порядок оружие. Их питомцы отдыхали рядом. Огромный волк Всеволода, каменная ящерица с отрастающими шипами, несколько птиц, чьи перья все еще дымились от огненной магии. Пришло подкрепление, и многие выжили. Фух, неужели все? Я огляделся, пытаясь понять, что произошло. Пролом в стене зиял черной дырой. Мостовая была усеяна телами людей и магических тварей. Десятки, сотни мертвых зверей лежали в самых разных позах. Волки с перерезанными глотками, медведи с проломленными черепами, змееподобные существа, разрубленные пополам. Кровь текла ручьями между каменными плитами, окрашивая их в темно-красный цвет. Запах был ужасающим. Всеволод заметил меня и поднял руку. На его лице только легкая усталость. Я подъехал ближе, все еще не веря глазам. «Что здесь произошло?» — спросил, соскакивая с Афины. «Где все звери? Я видел, как сотни тварей прорвались через пролом». Всеволод нахмурился, обменявшись взглядами с другими мастерами. «Странная история», — медленно произнес он. «Они внезапно перестали пребывать. Мы всех перебили». «Перестали?» — не понял я. «Первые минуты были тяжелыми», — согласился Никита, подходя ближе. «Тут действительно было жарко, мы вовремя подоспели. Но потом...» Он развел руками. «Новые волны просто прекратились. Мы добили тех, кто прорвался, но подкреплений больше не было». Роман кивнул. «Все равно это самая сильная атака за последние 2 года. Лет 5 назад твари посильнее были, но и ворот тогда не пробили». Я смотрел на мертвые тела, разбросанных по мостовой тварей, и пытался понять логику происходящего. Масштабная скоординированная атака на драконий камень, прорыв укреплений и внезапное прекращение в самый разгар сражения? А другие ворота? «То же самое», — ответил Всеволод. «Везде одна картина. Поток атакующих иссяк. Там обошлось без прорывов». «Ничего не пойму. В чем логика этого чёртового раскола? И даже местные не знают ответ». Мастер прошел к пролому в стене. Нагнулся к одному из черных корней, торчащих из-под земли. Его лицо помрачнело. «Рома!» — позвал Всеволод, не отрывая взгляда от корня. «Посмотри-ка на это». Я тоже подошел ближе, как и остальные. Всеволод указал на срез корня, там, где он был перерублен мечом. «Вот почему в этот раз ворота пробили». Его голос стал жестким. Холод пробежал по спине. «Кто-то посадил чертово семя разрушения. Заставил прорасти именно здесь». Всеволод выпрямился, и в его глазах зажглась тревога. «Это дело рук человека».